Герой, что манипулирует сладостью. Сладкий генерал. Глава 1. Детство. Часть 1. Че что? Громким голосом прокричал маленький зеленоволосый мальчик, чье имя было Изуку Мидория, огромными от шока и негодования глазами глядя на врача перед собой. Даже 20-сантиметровая игрушка всемогущего, которую он держал в руке, потеряла для него всякую важность, и из-за этого, что он разжал свой кулак, отчего она с небольшим стуком выскользнула из его ручек и ударилась о пол, а все, потому что ему сказали, что он, да, малыш, я понимаю, что тебе тяжело это слышать, но причуды у тебя нет, думаю, тебе стоит забыть о карьере героя, беззаботно ответил на его вопрос усатый врач в темных круглых очках, что также беззаботно сидел в своем рабочем кресле перед пришедшей к нему семьей, молодой матери и двух парней и близняшек, в крайнем случае, ты можешь пойти в полицию или пожарники. Это, конечно, не герои, но тоже неплохо. У докторов в эту эпоху был специальный протокол, который поставил им определенную линию поведения для беспричудных детей. Мальчик перед ним был потрясен, поэтому надо было дать ему хоть какую-то веру, ведь врач не хотел попасть под статью из-за мальчика, у которого нет своей причуды. Но как же так, доктор, может быть, вы ошиблись, может, кровь не так сдали, может... Приняла страстно расспрашивать доктора зеленоволосая и слегка пухлая женщина, которая была матерью обоих детей, Инка Мидория. Но видя, как доктор качает головой, закрыв глаза и чуть опустив голову, чем намекал на испытываемое им сожаление, она замолчала. Произошло то, чего боится каждый любящий своего ребенка родитель, и так случилось, что Инка эта участь стороной не обошла. Подождите, а что насчет моего второго сына? Что с ним? С затаенной надеждой спросила Инка, для которой это сейчас было очень важно. Рядом, с зеленоволосым и эмоциональным Изуку, сидел второй мальчик, чьи волосы напоминали собой колючку и были белого цвета, а на его отчетливо остром лице, что в детском возрасте редкость, было видно безразличие к происходящему. Одет он был в белые шорты и майку фиолетового цвета. Мальчик спокойно ел тайки, печенье в виде рыбки, и лишь когда его мать заговорила о нем, он приподнял голову и, оторвавшись от еды, посмотрел на нее. Этим безразличием и спокойствием он был похож на своего отца, от которого ему и достались волосы, Хизаши Мидори, только вот у его отца взгляд был более глубоким и не таким холодным, как у Кури. Инка не знала, как так вышло, что у них родился ребенок с хищными и холодными чертами лица, но от этого она не переставала любить его. Между детьми была большая разница как во внешности, так и в характере, но даже так они были братьями и искренне переживали и заботились друг о друге. Хотя, точнее будет сказать, что это Кури, а именно так звали беловолосого мальчика, заботился о своем брате, поскольку Изуку был намного мягче. Так было и сейчас, когда Изуку объявили о его беспричудности, Кури по-доброму похлопал ему по плечу, будто бы без слов говоря, что все будет в порядке. Большего он не сделал, поскольку не хотел. Но Изуку, знающему характер своего брата, хватило и этого, чтобы хоть и немного, но успокоиться. Тут я могу вас поздравить, причуда у вашего сына есть, и она, как я понял, еще не пробудилась. Обрадовал женщину, после чего, посмотрев на Кури, мягко произнес: «Я ведь прав, Кури-кун». «Угу, я ничего не чувствую», — кратко и тихо ответил Кури, и перед тем, как сделать еще один укус, он замерой посмотрел на тайки, которая прямо в его руках начала восстанавливаться, полностью возвращая себе изначальный целый вид. «Ау, это моя причуда? Вау-у-у!» Видя проявление причуды своего брата, от грусти Изуку будто бы и следа не осталось. Вместо этого он поближе подсел к Кури и, заставляя того слегка шарахнуться в сторону от испуга, с сияющими от возбуждения глазами смотря на печенье в руках своего брата. Кури даже показалось, что он мог слышать, как активно начинают вращаться шестеренки в мозгу его брата, от вида проявившейся, уже его, причуды. «Как же круто, ты восстановил объект, восстановил же, блин, это невероятно, кхм-кхм». Громкий кашель доктора привлек внимание Изуку, заставляя его оторваться от брата и его тайки, и повернуться на кашель. «Изуку-кун, пожалуйста, вернись на место и не кричи, и отсить, ты слишком близко прижался». Чуть грубовато сказал брату Кури, на что тот извиняюще улыбнулся и вернулся обратно на то место, где до этого и сидел. «Доктор, а разве это не странно?» — задумчиво произнесла Инка, что также смотрела на своего сына, который точно так же смотрел на тайки в своей руке. Ее вспышка радости быстро прошла, и теперь ей было интересно услышать, как так вышло. «Я рада, что у него появилась причуда, но почему она такая странная?» Закончил за нее врач, и получая кивок от женщины, он вновь заговорил. «Мидория-сан, скажите, вы же из четвертого поколения, в чем состоит причуда у вас и у вашего мужа?» «Да-да, я из четвертого поколения», — помахав рукой, она притянула забытую игрушку, что продолжала лежать на полу, себе в руку. «Я могу притягивать вещи на короткой дистанции, а мой муж может дышать огнем изо рта и манипулировать им». «Ха, позвольте я вам объясню», — вздохнув, доктор приготовился сказать то, что уже много раз говорил другим людям. С начала работы он буквально заучил его, и даже при всем желании не забудет. «Видите ли, Инка-сан, любая причуда проявляется ровно в 4 года, с редкими исключениями в 5 или 6 лет. Бывали, конечно, случаи, когда человек либо рождался с причудой, либо приобретал ее в возрасте 10, 20, 30 и более лет. Вот только это настолько редкое явление, что даже упоминания не стоит. А теперь прошу, посмотрите сюда», — перевел он руку на два рентгена перед собой, которые отличались в одной незначительной детали. «Видите, сустав справа принадлежит Изукукуну, сустав слева принадлежит Курикуну. Заметили разницу? У Укури отсутствует одна косточка», — сделала предположение женщина. «Верно, именно этот сустав, а по-простому косточка, и влияет в большинстве своем на появление причуды у человека», — утвердительно кивнув на ее предположение, он продолжил. «Понимаете, Инка-сан, пусть причуды еще не до конца изучены, но доподлинно ясно, что именно отсутствие этого рудимента и означает факт наличия у человека причуды. Но почему у Изуку причуды нету, а у Кури она есть?» На упоминании своей беспричудности Изуку вновь загрустил, но уже не так сильно, как до этого. Видя состояние своего брата, Кури беззвучно выдохнул и протянул ему свое тайки, которое Изуку радостно схватил и принялся разглядывать. Он любил причуды и сейчас разглядывал тайки с разных сторон, будто бы пытаясь заметить разницу с тем, что было, и с тем, что произошло. Они ведь родились вместе, разве у них обоих не должен быть одинаковый диагноз? «Увы, мисс, вы путаете понятия близнецов и двойняшек», — отрицатель помотал головой врач. «Будь ваши дети близнецами, тогда диагноз у них был бы один, так как близнецы одинаковы во всем, вплоть до строения генома. Однако ваши дети являются двойняшками, что говорит о том, что они два разных человека, и они не обязаны носить один и тот же диагноз, или одинаковый набор генов. А причуда Кури — ни у кого в нашей семье нет такого. Почему это случилось? Это нормально, при передаче причуды она может быть либо одной из родителей, либо быть смешанной, либо причуда может мутировать, что собственно и случилось с вашим сыном». Заметив, как женщина дернулась, он поспешил успокоить ее. «Не волнуйтесь, мутация не значит что-то плохое, скорее даже наоборот. У вашего сына появилась своя особая способность, не связанная с генами родственников. У вас будут еще вопросы? Если нет, то прошу покинуть кабинет и позвать тех, кто зайдет после вас». «Нет, все в порядке, спасибо вам, мы пойдем». Встав и взяв обоих детей за руку, она покинула сперва кабинет врача, а после и саму больницу. По пути домой же она старалась с улыбкой развлекать своих детей, пытаясь отвлечь их от мысли о беспричудности. Выходило не очень, но она не хотела, чтобы ее дети грустили. Радовало, что Кури, как и всегда, будто бы понимая состояние других, помогал своему брату отвлечься от грустных мыслей. Подойдя к дому и войдя внутрь, семью сразу же встретил вкусный запах, что исходило изнутри дома. Разувшись и пройдя внутрь, они увидели полностью накрытый праздничный стол, а рядом и того, кто все это сделал. Отряхнув руки и вытерев пот со лба, отец семейства обернулся и с улыбкой встретил своих детей и жену. Этим мужчиной был Хизаши Мидория, офисный работник, что работал на довольно крупную в мире компанию, а точнее в филиале этой компании. Их отец был высоким и мускулистым человеком, с острым и внушительным лицом, короткими волосами ежиками белого цвета. «Ох, это же мои будущие герои! Давайте идите к папочке, я хочу вас обнять!» Громко и с улыбкой обратился мужчина к своих детям. Вот только после того, как Изуку замялся, а Кури нахмурился, он перевел вопросительный взгляд на Инка. «Дорогая, что-то случилось?» «Что сказал доктор?» «Да, доктор», — чуть надорванным голосом произнесла женщина, смотря на мужа глазами, что вот-вот были готовы заплакать. «Он сказал, что причуда есть только у Кури. После этой новости, улыбка на лице мужчины слегка дрогнула, а сам он, казалось, замер на месте. Немного опустив руки, он перевел взгляд с Кури на Изуку, после чего перевел взгляд обратно. Сжав губы и задумавшись на считанные секунды, его лицо вновь стало добрым и беззаботным. Подойдя к семье, он заставил их сильно удивиться, обнимая каждого из них, награждая своих детей поглаживанием по волосам, а свою жену успокаивающим поцелуем. Он наконец-то заговорил: «И что с того, что у одного из вас есть причуда, а у другого нет? Вы от этого не перестаете быть моей любимой семьей?» Получив удивленный взгляд от Инка, он сильнее потрепал младшего Изуку по волосам: «Не переживай, герой, ты и без причуды сможешь им стать». Получив в ответ счастливую улыбку и обнимашки со стороны младшего сына, он с такой же улыбкой обернулся и обнял хмурого Кури: «А ты, я надеюсь, не изменишь своего отношения к брату? Ты старший, а значит, должен заботиться о своем брате, тем более с причудой. Ты меня понял, Кури?» «Да, папа», — чрезвычайно серьезным, но все же детским голосом ответил Кури. «Вот и славно», — кивнув, он встал с колен. «А теперь прошу за стол, отпразднуем ваш поход в больницу». После этого вся плохая атмосфера будто испарилась, а семья из четырех человек села за стол и принялась с улыбкой кушать и общаться друг с другом. Кури также принимал участие в ужине, однако он не отрывался от своего тайки, который он уже какой раз восстанавливал, сам до конца не понимая того, как именно он это делает. Вместе с этим он со своей привычной хмуростью и безразличием наблюдал за своим отцом, отмечая, что поведение мужчины как будто изменилось. Нет, он не стал как-то хуже относиться к каждому из своих детей, скорее наоборот. Он не забывал о Кури, но вместе с этим начал намного больше времени обращаться и радовать Изуку. Парень чувствовал за его улыбкой к Изуку некую фальшивость, которую он никак бы не распознал, не будь он перерожденцем. А он был, но никак этого не выдавал и не показывал. Он даже специально забыл большую часть своей прошлой жизни, оставляя лишь детали в виде его знаний, и то лишь для того, чтобы окончательно не стать ребенком и потерять себя. А насчет его отца, Кури был не каким-то спецназовцем или ученым в прошлой жизни, а учителем младших и средних классов. Только лишь поэтому он мог замечать странности в поведении других людей, так как он занимался этим большую часть своей жизни одновременно с обучением детей, и поведение их отца его насторожило, однако как-либо препятствовать этому он не собирался, ведь в их мире наличие причуды – это довольно весомая величина, и он понимал, что Изуку поддержка нужна намного больше. «Кстати, Кури», – произнес его отец, вырывая парня из мыслей, – «хотел у тебя спросить, какая причуда тебе попалась, или ты еще не пробудил ее?» «Причуда», — медленно произнес он, сразу ловя на себе восхищенный взгляд Изуку. «Я сам не знаю как, но я могу примерно, вот это». Под конец он вытянул руку к пирогу, от которого осталась половина, и просто захотел, чтобы он восстановился. Тот начал плыть в своем основании и медленно восстановился полностью. Попытавшись как-то еще применить свою причуду, парень как будто ножом отделил от пирога кусочек, после чего, приподняв тот в воздух, он перенес его на тарелку Изуку, чем вызвал еще более восхищенный взгляд от своего младшего брата-двойняшки. «Хаэм, интересно», — сильно задумавшись, произнес Хизаши, после чего, протянув руку и отрезав себе кусочек, он укусил его и, прожевав, проглотил. «Очень интересно, как будто телекинез Инка, но восстановление странно, но очень интересно. Поздравляю, Кури, у тебя очень хорошая и сильная причуда». «Спасибо, папа». «Вау, братик Кури», — привлек его внимание Изуку, что с наслаждением облизывался после съеденного кусочка пирога. «Это даже вкуснее, чем было. Значит, восстановление не точное, а более лучшее», — тихо и все так же задумчиво произнес мужчина, получая в ответ незамеченный взгляд от Кури. «Мама, папа, можно я пойду спать?» «Чего, спать?» — хлопая глазами, удивленно произнесла его мать. «Ты ведь всегда поздно ложился, Кури». «Причуда», — получив вопросительный взгляд, он пояснил, — «отнимает энергию, очень хочется спать». «Ох, конечно, Кури, милый, можешь идти спать, я все понимаю». И ведь и правда понимала, во времена ее детства она испытывала такие же проблемы с выносливостью, так что ей оставалось лишь понять сына и отпустить ее. Тихо поблагодарив их и выйдя из-за стола, он под их веселые улыбки прошел в свою комнату. Войдя внутрь и сел на кровать, парень пристально посмотрел на свои руки, чувствуя, как уже осознанное им чувство причуды как-то на них влияет. Сосредоточившись так сильно, как он мог, после чего нащупав силу своей причуды, по крайней мере, ту ее часть, что была за барьером, он попытался повлиять ей на свои руки, и к его удивлению это подействовало. Его руки поплыли, словно рябь на воде, и начали изменяться, медленно превращаясь в сладкое тесто. Потеряв концентрацию от удивления, его руки все так же в виде теста растянулись и упали на пол. С все таким же удивлением, смотря на свои тестовые руки, он попытался повлиять на них, как ранее сделал с пирогом. И о чудо, его руки, повинуясь его воле, отлепились от пола и вернулись на свое место. Чувствуя слабость от непривычного применения своей причуды, Кури решил провести последний эксперимент. Сидя на кровати, он мысленно придал своей руке твердость и спокойно взял подушку с рисунком всемогущего. Вновь возвращая руке липкость и отпуская пальцы, он с удивлением заметил, что все получилось, и он на самом деле может изменять свойства своих сладостей. Хотя, нельзя говорить о таком после всего лишь одной пробы. Вот когда он опробует это еще несколько раз, тогда и можно решать, правда это или нет. Еще несколько раз, изменяя свойства и материал своих рук, но при этом, отдавая уже ясные приказы о том, чего именно он хочет. Он, по крайней мере, понял, что его причудой является не восстановление и телекинез, а очень продвинутая манипуляция и воссоздание сладостей. Неизвестно, правда, почему без четкого приказа он создает именно тесто, а не что-то иное, но это он узнает уже позже. А сейчас пора бы и спать, ведь сил им было потрачено немало. Садик, я ведь не помню, как ходил туда в первый раз, но видя, что здесь творится, мне не кажется это странным, тихо произнес прислонившийся к забору Кури, что следил за своим братом. В связи с тем, что он ведет себя слишком отстраненно и взросло для детского общества, друзей у него нету. Максимум Изуку и Кацуки, причем второй лишь изредка с ним перекидывается парой слов, больше общаясь с Изуку. Но их считать за настоящих друзей не стоит, хотя бы из-за того, что их познакомили их же родители. Почему же он следил за своим братом, а не как обычно наблюдал за облаками? Дело в его выявленной беспричудности, которая вот прямо сейчас может оттолкнуть от него всех детей. И видимо начинается. Вау, Каччан, твоя причуда такая крутая. От радости сжимая свои кулачки, восхищался причудой своего лучшего друга Изуку. Естественно, я ведь будущий герой номер один, черт возьми. С акульей улыбкой ответил тому Кацуки, что находился в окружении других детей и активно светил своей причудой, которая высвобождалась в виде взрывов на его ладонях. «Эй, Изуку, а какая у тебя причуда?» Заметив, как Изуку от этих слов вздрогнула его глаза начала смотреть в землю, он чуть менее агрессивным тоном продолжил: «Эй, ты чего взгрустнул? Не волнуйся, если твоя причуда будет слабее моей, мы все равно будем друзьями. Уэм меня, у тебя, какая у тебя причуда?» Стали подгонять Изуку другие дети из их компании, которым тоже не терпелось узнать о причуде мальчика. «У меня нет причуды», как можно тише произнес Изуку. Вот только стоящие вокруг дети услышали это и все как один замерли на месте. Сильнее всего изменился Кацуки, что замерз занесенный вверх рукой и невыпущенным взрывом, с шоком смотря на Изуку так, будто привидение увидел. Понимая, что кажется этот момент настал, Кури оторвался от забора и быстрым шагом пошел к компании его младшего брата, на ходу уже привычным движением превращая руку в липкое тесто. «Кацуки, мы же еще друзья, верно? Какие нахрен друзья, идиот?» Яростно закричал Кацуки, одновременно с начавшим нарастать смехом всех остальных детей. Наступая на Изуку и заставляя того непроизвольно сделать шаг назад, он все так же продолжал громко кричать: «Какая нахрен дружба с таким бесполезным беспричудным, как ты? Да ты Кахаге!» Внезапный кусок теста влетел в голову Кацуки, заставляя того от удивления упасть на пятую точку и бросить ошеломленный взгляд на тесто. Взявшись руками за тесто, чтобы отодрать его, тесто забурлило и, обхватив его ладони, вжало их в себя, при этом увеличиваясь в размерах. Незамедлительно началась паника, и самые разумные из детей побежали звать воспитательницу. Остальные дети же, в числе которых был и Изуку, со страхом смотрели на Кацуки, который уже начал задыхаться от теста, которое распространилось на половину его тела. Вот только Изуку не составило труда совместить то, что напало на Кацуки, и пробудившуюся причуду его старшего брата. Обернувшись и заметив стоящего близко к нему Кури, он, подбежав к тому, схватил его за руку, что уже вернуло себе обычный вид. «Брат, что ты делаешь? Отпусти его!» «Нет, он посмел кричать на тебя, и я не собираюсь спускать ему этого!» Кури-кун, немедленно отпусти Кацуки. Грозным голосом начала пришедшая на крики и зов детей воспитательница, которую Кури был вынужден послушать. Вновь забурлив тесто по мысленному приказу отцепилась от Кацуки, всасываясь в полете в тело Кури, которое в месте прикосновения также преображалось в тесто. Этого хватило, чтобы Кацуки громко вздохнул и схватился за свое горло, начал жадно глотать такой нехватавший ему кислород. Наглотавшись воздуха, он, придерживая землю руками, поднялся, испуганным и самую малость озверевшим взглядом смотря на Кури, который в ответ также угрожающе смотрел уже на него. Гляделки их прервала воспитательница, что, встав возле Кури, недовольно посмотрела на него, сложив руки на своей груди. «Кури-кун, мне прямо сейчас придется вызвать твоих родителей сюда». Получив в ответ незаинтересованный взгляд Кури, что будто специально, когда она начинала говорить, переводил свой взгляд в сторону, находя там нечто интереснее ее, она недовольно заскрипела своими зубами. «Хорошо, не хочешь слушать меня, так услышишь своих родителей». Глава 2. Детство. Часть 2. После того, как его родителей вызвали в садик, минула уже целая неделя. Ничего интересного и особенного в тот раз не произошло, не считая реакции матери Кацуки, Мицуки Бакугоу. Вместо того, чтобы распалять конфликт еще сильнее, она лишь самолично отвесила своему сыну подзатыльника и на глазах удивленной воспитательницы криком объясняла то, что нельзя говорить такие вещи другим людям. На попытку Кацуки отгрызнуться на мать, он получил лишь еще более сильный подзатыльник. В общем, проблема закончилась, даже толком и не начавшись. Разве что сам Кацуки теперь с еще большей злостью относится к Кури, но это, по мнению самого Кури, не является проблемой для него. Сам Кури никакого выговора не получил, но из-за возможных осложнений с воспитательницей, его родители приняли решение перевести обоих детей в другой садик, намного ближе к их дому, и с намного более добрыми воспитателями. На этом плохие новости закончились, и начались хорошие. А из хорошего была его причуда, точнее возросший контроль над ней. Контроль рос не просто так, а от тренировок самого Кури. Ничего сложного он не делал, лишь понял, что он может создавать сладости из ничего. Научившись с каждым разом создавать все больше сладости, а также пусть и слабо, но регулировать ее количество, он лепил из нее фигурки. Карамельный слон, жвачный воздушный шарик, ирисковый аллигатор, акула из моти, сам Кури из фруктового льда, а также река сразу из двух веществ, меда и джема. Изначально, когда он взялся за это дело, то все выходило очень уж плохо, и о том, чем именно это должно было быть, намекал разве что контур. Однако с каждым днем, с каждой усердной попыткой, он становился все лучше. И на сегодняшний день его фигурки стали лучше, уже не только основой напоминая результат, но и своим внешним видом. В них стали угадываться те, кого именно сам Кури хотел создать. Пару раз он даже выполнял заказы своих родителей и брата, однако все, что у него получилось, независимо от цели, отдавалось его семье на съедение. Правда, больше он не производит их в том большом объеме, что и раньше, а всему виной, как ни странно, вкус его сладостей. Проблема была в том, что его причуда по очередному непонятному парню явлению делала его еду очень вкусной. Они даже решили еще сильнее убедиться в полезности его сладостей. А сделать они это решили необычным способом, который заключался в отправлении фигурок в детские дома и пункты помощи. И реакция не заставила себя долго ждать, мигом проявляя себя словно наркотики, его сладость улучшала настроение, ослабляла депрессию и апатию, усиливала усвоение питательных веществ в телах тех, кто съел их. Как-либо комментировать это сам Кури не стал, решив забить и разобраться позже с этими непонятными свойствами его причуды. А если затронуть эту тему, то стоит упомянуть его отца, что очень сильно изменился. Проводя много времени с Изуку, даже слишком много, если точнее, к Кури он обращался лишь с причудой. И ладно бы только это, но раз за разом он затрагивал тему добра и зла, будто зная, что сам Кури его прекрасно понимает. Был даже вопрос о том, как он видит будущее применение своей причуды. И Кури ответил на него так, что даже заставил отца удивиться. «Как я использую свою причуду? Хаем, я хотел бы защитить маму, папу и младшего братика. А во!» Удивленно и с ноткой радости охнул мужчина. «И что, тебя не волнует, злодейский это будет поступок или геройский, Хаем?» Теперь Кури уже серьезно задумался, и немного подумав, он все же ответил: «Ну, зная любовь братика Изуку к героям, я не хотел бы делать что-то плохое, но если выбора не будет, я, наверное, сделаю и плохое, под конец и утвердительно и вопросительно ответил на вопрос Кури, получая широкую улыбку от своего отца. Молодец, ты просто молодец, Кури, я думаю, что случись такое, то Изуку был бы рад. Правда, надеюсь на это. Это и многое другое были основой их общения с отцом, пусть и со взрослым сознанием, но Кури мысленно хмурился на такое поведение своего отца. Однако опять же не решался высказывать это, стоило ему понаблюдать за его отношением к младшему брату. «Да ладно тебе, братик Кури, ну не будь такой букой», надувшись, обратился к нему Изуку. «Ха-ха-ха-ха, какие вы милые, Кури!» Изуку, смахнув невидимую слезинку со своего глаза, счастливо рассмеялась Инка. У женщины выдались пара дней выходных, в связи с переработкой и будущими выходными днями. И поэтому она сегодня гуляет со своими детьми по городу, так как решила провести сегодняшний день с ними, радуя и покупая тем те вкусняшки, которые они бы попросили. Как бы женщине не было тяжело это признавать, но после того, как Изуку поставили диагноз беспричудности, все стало как-то сложно, что ли. Да, каждый в семье, включая старшего из двух мальчиков Кури, пытался поддерживать и помогать Изуку. Но сам диагноз и то, что у его брата была причуда, а у него нет, сильно давили на Изуку. Поэтому если раньше было достаточно сходить с сыном замороженным и включить тому всемогущего, то сейчас ей приходилось быть своеобразным психологом и психотерапевтом. Инка могла порадоваться лишь тому, что старший из братьев был очень понимающим и сообразительным для своего возраста. Конечно, самой женщине не хотелось, чтобы ее сын так рано вырастал, но при этом и поделать она ничего с этим не могла. Так и приходилось ей крутиться как белки в колесе, справляясь с двумя такими разными, но братьями. Достав бумажник и достав оттуда карту, она оплатила два ванильных мороженых, которые купила своим детям. Изуку с радостью принял и начал лизать его, пока Кури, даже не притронувшись к мороженому, протянул его своему брату, на что получил удивленное моргание глазами. «Кури, зачем ты протягиваешь его мне? Ешь, мне невкусно». «Но ты ведь даже не ешь, мне невкусно». «Кури», начала Инка, «может, ты хотя бы попробуешь кусочек? Зачем отказываться, даже не попробовав?» «Не хочу, мое мороженое вкуснее», дергая рукой и привлекая к ней внимание Изуку. «Бери, я хочу, чтобы ты съел его». «А-а, братик, спасибо тебе, ты лучший». Счастливо обняв своего брата так, чтобы не задеть мороженку, он с счастливой улыбкой взял второй рожок, начиная по очереди облизывать их. «Вкусно! Ох!» Тяжело вздохнула женщина, обращаясь к своему старшему сыну. «Кури, может быть, ты хочешь что-то другое?» «Да, и что ты хочешь?» «Пирожные». «Какие пирожные?» «Пирожные Тамма-сан». «Ох, конечно! Тогда не будем стоять на месте и пойдем, купим тебе пирожные», мило улыбнулась девушка, пока Изуку поддакнул ее словам. Выйдя из торгового центра, где они находились, семья пошла в кондитерскую Тамма-сан. После того, как причуда Кури проявилась, у него случился сбой вкусовых рецепторов. Он не брезговал есть свои же сладости, ведь понимал, что они принадлежат ему и ему не навредят, и это же сыграло с ним злую шутку. Теперь какой бы ни была еда, он попросту не мог есть ее, если она свежая, о чем, конечно же, знали его родители. Кондитерская Тамма-сан была одной из немногих, чью покупную готовку он мог употреблять и как минимум не чувствовать омерзения. Правда, его родители не знали того, что он в любом случае будет есть их еду. Все для того, чтобы не обижать их, ведь семья – это главное. В первой жизни у него семьи не было, и он не собирался лишаться и портить ее в этой. Держа в руках пакет, в котором лежали красивые и вкусно пахнущие пирожные, семья вышла из кондитерской, поблагодарив старушку, что управляет этим местом, за пару бесплатных кексов. Тамма знала о причуде и вкусовых предпочтениях Кури, отчего его любовь к ее сладостям непроизвольно повышала ее ЧСВ, и она с радостью была готова даже дать пару сладостей бесплатно, просто чтобы он помнил о ней. «Ну как тебе, Кури, правда вкусно?» — с улыбкой спросила женщина, наблюдая, как мальчик продолжает один за одним уплетать пирожные. «Имфхамфовчинь вкусно. Ха-ха-ха-ха, Кури, не говори с набитым ртом», — рассмеялась женщина, глядя на заляпанное лицо своего сына, который заметил это и проглотил пирожные и впитал крем в свое тело. После чего, неожиданно остановившись, парень начал принюхиваться, чем еще сильнее удивил свою мать и своего брата. «Кури, что, кровь?» — резко произнес мальчик, чем заставил вздрогнуть своего брата. «Я чувствую ее там». Так резко, как только мог, он превратил свою руку в тесто и вытянул ее, зацепившись за крышу пятиэтажного дома и сразу же взобрался на нее. Игнорируя недолетевшие до него крики матери, он, используя свою руку, стал прыгать все дальше и дальше, пока не приземлился в переулке между домов. Создав под собой подушку безопасности, его приземление оказалось достаточно громким, чтобы все же спугнуть девочку. А именно девочкой была та, от кого пахло кровью. Маленькая, даже для своего возраста, девочка со светлыми волосами, стояла на трясущихся ногах и держала в руках труп воробья. Ее рот, усеянный вытянутыми словно у вампира клыками, дрожал, а желтые глаза опасно сузились, смотря на Кури. Заметив автоматически нахмурившийся взгляд незнакомого парня на трупике в своих руках, она резко бросила труп воробья в парня, после чего, развернувшись, попыталась убежать. Вот только парень не желал ее отпускать, который непонятно от чего чувствовал, что допускать этого нельзя. Карамельная клетка. Прицелившись рукой и ребячески выкрикнув название своей техники, он начал формировать ее. Сразу же перед девушкой вверх взмыли 5 толстых и крепких карамельных пики, что заставили ту испуганно отшатнуться и упасть на 5-ю точку. Вот только на этом техника не закончилась, и такие же пики начали вырастать со всех сторон, замуровывая девочку в клетку. «Че, что ты собрался сделать? Отпусти меня, я ничего не сделала». Не сдержавшись, девочка начала плакать, чувствуя страх от такой необычной клетки и от Кури, который сейчас тяжело дышал от непривычки. Он впервые применил ее из фантазии в реальности, и это было довольно тяжело. «Кури, отпусти ее, что ты делаешь?» — раздался позади встревоженный голос его матери, и отойдя от карамельной клетки, он просто сложил руки вместе. «Я попросила тебя, так почему ты не отпустил ее, труп?» — указал парень на лежащий вдалеке труп воробья, от которого Изуку боязливо сглотнул. «Она убила птичку и выпивала ее кровь, сама посмотри на ее клыки, мама, нам нужно отвезти ее в полицию». «Ох, Кури, не нужно так категорично относиться к людям, поэтому убери клетку». Наблюдая, как Кури слабо помотал головой, она решила слегка надавить. «Кури, послушай меня, ты в любой момент сможешь снова поймать ее, но лучше сперва выслушать ее, отпусти ее». Немного поколебавшись, парень все же заставил клетку исчезнуть, после чего Инка подошла к напуганной девочке и нежно провела ладонью по ее волосам, заставляя ту открыть заплаканные глаза и посмотреть на улыбающуюся женщину. «Не бойся, милая, он это не со зла. Может, расскажешь мне, почему ты решила сделать то, что сделала?» Хнык-хнык, слабее чем раньше, всхлипывала девочка, что молча жевала булочку и смущенно смотрела на Инка, которая также смотрела на нее. «Меня зовут Химика Химика Тога. Моя причуда позволяет мне превращаться в других, путем того, что я пью их кровь, шмык». «Хорошо, но зачем ты убила и выпила воробья?» — переспросила Инка, кидая быстрый взгляд на своего старшего сына, что сейчас активно поглощал пирожные и не сводил с Химика своего взгляда. Столь частое и пока еще непривычное применение причуды заставило его сильно проголодаться, поэтому он поедал уже второй десяток, и то, только сейчас чувствуя насыщение и прилив сил. «Вы же знаете о том, что причуды могут влиять на своих владельцев». Получив кивок от Инка и заинтересованный взгляд от Изуку, она продолжила: «Из-за своей причуды у меня очень сильная тяга к крови, поэтому я убила». Проглотив очередную пироженку и замечая, как атмосфера вокруг становится негативной, он молча создал в своей руке съеденное им ранее пирожное. Протянув его девочке и молча кивнув на него, он дождался, пока она возьмет его. Взяв пирожное в руки и откусив его, девочка на мгновение зависла, после чего в один присест съела его полностью, радостно запищав от этого. «Вкусно, и я больше не чувствую жажду крови, удивительно». Тут же слезы с лица девочки пропали без следа, а сама она начала весело посвистывать, глядя на Кури. «Что смотришь, а ты, милый?» — хихикнув, пояснила девушка, заставляя Изуку прыснуть в кулачок, а Инка сильно улыбнуться, даже несмотря на то, что злой и грубый. Сразу после этого, замечая, что Инка, что Изуку резко засмеялись, и если Инка пыталась себя сдерживать, то вот Изуку прорвало очень сильно, отчего мальчик не замечал кидающийся в его сторону взгляд брата. Дальнейший разговор перешел уже в мирное русло, и что Инка, что Изуку активно расспрашивали и общались с Химика. Не находясь под влиянием своей причуды, она была очень милой и веселой, чем непроизвольно привлекала к себе внимание. И ведь даже не подумаешь, что такая маленькая и милая девочка На самом деле любящая пить чужую кровь девочка, разговаривая с девочкой уже целый час, Изуку неожиданно для самого себя понял, что у него появилась подруга. Подруга, которая считает его беспричудность не неудачей, а самой настоящей находкой. Ведь, по мнению самой девочки, встретить беспричудного сейчас большая редкость и удача. Неожиданно их разговор прервала богато выглядящая машина, что была облита в черный цвет. Заметив ее, Тога неожиданно перестала смеяться и уставилась на то, как из машины вышли несколько человек и начали медленно подходить к ним. Подойдя к напрягшейся кроме Тоги толпе, они произнесли: «Мисс Тога, матушка и батюшка потеряли вас. Почему вы убежали без разрешения?» — произнес один из мужчин, одетый в смокинг и черные очки. «Пожалуйста, пойдемте с нами. Не стоит заставлять своих родителей ждать еще больше». «Да, конечно», — с счастливой и широкой улыбкой произнесла Тога, спрыгивая с скамейки и под удивленный взгляд семейства Мидори, подбежала к своим охранникам. «А кто твои родители, Тога-чан? Попрошу вас говорить про...» «Все нормально, Ибики-сан», — заткнула Тога, готова разразиться тирадой охранника. «Они теперь мои друзья, не нужно кричать на них». «А простите, химика сама», — для приличия покашлив в кулак, мужчина уже спокойнее продолжил: «Мисс Тога, наследница богатой семьи, поэтому предупреждаю вас, не стоит вредить ей. Вам нужно благодарить ее за то, что она посчитала вас друзья». «Что это такое?» Резко начавшаяся тряска заставила их замолчать, и в ту же секунду соседнее здание рядом с ними взорвалось, откидывая ошметки стен в разные стороны. Оттуда вылетели четыре человека, что принялись сражаться друг с другом. Один из них, в ком они опоздали злодея каменную длань, начал притягивать к себе куски земли, чтобы в дальнейшем бросать их в других злодеев. Каменная длань Ичиджи, злодея ранга, что обладает причудой управлять землей посредством касания. Плеть кровавая Ямика, злодейка вранга, которая обладает причудой вытягивая из людей кровь и превращение ее в хлысты разного размера и длины. Ниже остальных злодеев по рангу, только лишь из-за ее причуды. Тайфун Урсула, злодейка иностранка ранга, что способна управлять и ускорять направление ветра, чем может создавать мощные смерчи в кратчайшие сроки. Аматерасу, безымянный злодей С-ранга, которого назвали так из-за его причуды, способен создавать черное и невероятно горячее пламя, что способно без остановки гореть 7 дней и 7 ночей, при неосторожном использовании ранить своего пользователя. Кури вспомнил их. Год назад он слышал о том, что в стране появилась еще одна группировка злодеев, что в количестве 4 человек была намерена вернуть былые времена. О каких именно былых временах речь Кури не знал, но знал их название – 4 элементаря. Как он помнил, они были одной командой, но, видимо, что-то случилось и они решили устроить драку. Дальше вспоминать мальчику не дали, и из-за причуды каменной длани земля под ним начала подниматься, сдавливая в полете Кури. Испугавшись, парень тут же воссоздал внутри шара защитный слой из крема, теста и пастилы, что препятствовало сжиманию земли. Краем глаза заметив своих испуганных родителей и стоящих рядом удивленных охранников химика вместе с самой девочкой, шар с Кури внутри взмыл еще сильнее в воздух и улетел. Осознать происходящее парень смог только через несколько минут, когда тайфун отразил шар с ним внутри в сторону. Приземлившись в чей-то дом и проломив его, парень с ног до головы был облеплен своей сладостью, что успешно защитило его. Тяжело дыша и оглядываясь по сторонам, он подметил, что местность начинается превращаться в самый настоящий ад. После начала сражения злодеев не прошло даже пары минут, как уже несколько районов были видоизменены. Вырванные то тут, то там клочки земли, свистящие вдалеке ураганы, лежащие без крови мертвые тела, и черный как смоль огонь, что начинал разгораться с невиданной силой. «Черт возьми, мне же всего 4 года, какого хрена я должен это терпеть?» — раздался мат изо рта маленького ребенка, что удивил бы того, кто мог бы его услышать. Вот только был он сейчас тут один живой, поэтому мог не стесняться в выражениях. «Надо понять, куда меня закинуло, и срочно уходить отсюда. Мама, а, мамочка, пожалуйста, не закрывай глаза», — привлек внимание Кури чей-то крик сверху. Подняв взгляд вверх и понимая, что он влетел на территорию психбольницы, Кури, следом услышав раздавшийся плач, переведя взгляд с окна на разгорающуюся битву, после чего переведя взгляд обратно на окно, Кури, крепко сжимая кулаки, заскрипел зубами. В конце концов, он решился и, растянув свою руку, влетел в открытое окно. Ловя на себе удивленный взгляд беловолосой женщины и ее дочки с волосами белого и красного цвета, он, не сдерживаясь, закричал: «Что ты плачешь? Оставь ее и скорее убегай!» «Но я не могу!» В маму ударил камень, она отключилась. Только лишь сильнее заплакала девочка, отчего Кури крепче сжал зубы. Ничего не говоря, парень, оттолкнув девочку, создал на своей руке моти, насильно всунул его в рот женщины и заставил проглотить. Хотевшая было ринуться на защиту своей матери, маленькая Шата остановилась. Стоило ей увидеть, как ее мать открыла глаза. Приподнявшись, используя свои локти, она непонимающе огляделась по сторонам, замечая плачущую Шата, незнакомого угрюмого мальчика и общую разрушенную атмосферу. Собравшись с мыслями, женщина спросила: «Что происходит? Я не знаю, что у вас тут случилось, но на улице сейчас буйствуют 4 опасных злодея, нам срочно нужно бежать», — прокричал ей в лицо Кури, указывая пальцем на окно позади себя. Услышав это, Рей, на секунду широко раскрыв рот, тут же захлопнула его. Поднявшись на ногах и не чувствуя признаков усталости, она схватила за руку Шата и, потянув руку к мальчику, была им же остановлена. Подойдя к окну, он напрягся и вытянул руки, прокричав: «Карамельный спуск!» Сразу после этого от окна вниз последовала горка из карамели, по которой Кури тут же спустился, под самый конец махая ладонью матери и ее дочке. Спустившись вниз и подождав, пока что Шата, что Рей подойдут к окну и спокойно спустятся вниз, они побежали за пределы психбольницы. «Вперед, вперед, вперед!» — кричал герой Шут, одетый как клоуны, подгоняющий людей. «ТС, откуда они тут вообще взялись?» — спросил герой у другого героя, что, как и он, геройствовал всего несколько лет, с кодовым именем Сотриголова. «А мне-то откуда знать? Давай просто заниматься своей работой и оставим злодеев на более опытных героев», — как всегда сонным голосом произнес Сотриголова, что уже несколько раз успел пожалеть о том, что пошел в герои за эти несколько лет. «ТС, какой же ты пассивный, Шата!» — недовольно пробурчал герой Шут, ненадолго впиваясь взглядом в лицо Сотриголовы. «Прости, простите», — слезно просила Инка, стоя полицейских и указывая за свою спину, туда, где буйствовали злодеи. «Там мой сын, его унесло атакой злодея. Пожалуйста, помогите ему». Рядом к ее ноге прижимался Изуку, что также переживал за своего брата, а чуть позади Тога и двое ее охранников, что как никогда раньше были серьезны, но не могли уйти из-за приказа своей маленькой госпожи. «Мэм, прошу вас, отойдите в безопасную зону, я обещаю, мы найдем вашего ребенка, если он еще жив». На последних словах сама женщина дернулась будто от удара, но, сдерживая готовые сорваться слезы, молча кивнула и последовала за остальной толпой в безопасную зону. Вот уже целых 10 минут злодеи, не переставая, буянили, превращая место своего сражения в один из филиалов ада. Герой Шут, не переставая, пытался веселить и успокаивать детей, пользуясь своим внешним видом и причудой. Вот только, глядя на происходящее, уже и он сам начал потихоньку терять терпение и надежду на счастливый исход. Внезапно остановившись и получая вопросительный взгляд от Сотриголовы, герой Шут развернулся и начал удаляться от безопасной зоны. Не слыша ничего, что ему кричали другие герои, он решил самолично помочь выбраться хоть кому-то. А все из-за того, что он герой, который смешит и дарит людям улыбки. И он больше не собирается стоять в стороне, даже зная, что сам может умереть. А атмосфера тем временем становилась лишь горячее и опаснее. Только благодаря причуде Рей, что могла создавать и манипулировать льдом, они еще не зажарились до смерти. А вне их холодного купола дела были совсем плохи. Они находились в эпицентре способности Аматерасу, и им даже пройти было некуда, так как весь асфальт превратился в непонятную горячую жижу. «Мама, мне страшно», — всхлипнув, произнесла маленькая Шата, держа мать за край ее халата. Сама женщина лишь виновато поглядывала на девочку, никак словами на нее не реагируя. «Смеховая сетка!» — раздался голос вправо от них, и в тот же момент странная радужная сетка упала на землю, формируя проходимую дорожку. Сразу после этого по ней выбежал герой Шут, и, увидев двух детей с беловолосой женщиной, счастливо улыбнувшись, он прокричал: «Не переживайте, герой здесь». Подбежав к семье, он быстро осмотрел ее с разных сторон и кивнул с легким выдохом: «Черт, девочка, ты в порядке? Что у тебя за шрам на глазу?» «Нет, это нормально, это от причуды», — смутившись и отведя взгляд, солгала маленькая Шата. «Хорошо, тогда держитесь рядом со мной, я выведу вас отсюда». Бам! Резкий взрыв раздался слева от них, Из дыры в оплавленном здании выпрыгнула ямика плеть кровавая. Приземлившись на платформу из кровавого кнута, злодейка, радостно облизнув губы, уставилась на Рей, кури, шатай героя шута. Ох, радостно выдохнув, она заставила героя напрячься, а Рей сильнее прижать к себе двух детей, замечательно. Больше ничего не сказав, она использовала свои кнуты как пружину и запустила себя в полет, одновременно с этим преобразуя кнуты в острые и большие серпы. Герой шут же, вытянув руки, на которых начали появляться радужные диски, запустил их по нескольким траекториям в злодейку. Как и бесполезно. В полете развернувшись и вновь создав под своими ногами пружину, она уклонилась от нескольких дисков и, быстро удлиняя кнуты, ударила ими в землю. Поняв, что она задумала, однако было слишком поздно, он попытался защититься от вылетевших из-под земли кнутов. Вот только те были слишком быстрыми и в одно мгновение продырявили голову героя, начиная шумно вытягивать кровь в тело злодейки, что заставило ее застонать от наслаждения. Фух, как же свежо стало! Полностью осушив и отбросив уже труп героя в сторону, она с безумной улыбкой уставилась на семейку беловолосых, отчего ноги шато парализовали ее, и стоять она могла лишь опираясь о свою мать. Так в детях крови не так много, но дополнительная подпитка не помешает. Этот чертов Аматерасу всех людей сжег в округе. Сделав шаг по направлению к Рее и детям, она уже приготовилась рвануть в их сторону, как тут же была вынуждена отпрыгнуть назад. А все из-за появившейся леденцовой волны, которая появилась, стоило Кури поднять руку. «Не смей», — вытирая пару капель пота с своего лица, произнес Кури, медленно опуская руку. «Если так хочешь крови, то тебе придется пройти через меня. МЦ, какой дерзкий мальчик». Недовольно цыкнув, она вновь использовала пружинистость своих кнутов, облетая волну и готовясь ударить. «Отдай мне свою кровь, карамельная дубина». Схватив волну у ее основания, парень напряг всю свою силу и силу причуды, отрывая волну от земли. Под ошеломленный взгляд Рей, шатай злодейки, он, замахнувшись, ударил по злодейке и, отпуская волну, он запустил ее куда подальше, ломая ее парочку зданий, пока сама волна полностью не разломалась на кусочки леденцов, что сразу же начали плавиться. Сразу после этого, отхаркнув слабый сгусток крови, парень упал на колени, начиная тяжело дышать. Шата, что увидела это, легонько подошла к нему и попыталась поддержать того, на что он лишь бросил уставший взгляд на девушку и ее мать. Откуда такая сила в таком маленьком возрасте? Все еще удивленная спросила Рей, однако видя, что это далось мальчику тяжело. Она не знала, как давно причуда у него, но если взять примерный возраст с ее младшей дочерью, то парень либо гений, либо у него чрезвычайно мощная причуда. От размышлений ее отвлекла плеть кровавая, что выглядела намного потрепанней и намного злее, чем раньше. Вновь создав в руках плети, она без слов зарычала и воссоздала под собой пружина. Приготовившись прыгнуть, внезапно на всю округу прозвучал громогласный выкрик: «Все хорошо, почему?» Начало фразы заставило ноги злодейки подкоситься, а Рея шато улыбнуться, потому что я здесь. Пронесшись рядом с ними словно ветер, и почти не задевая их, всемогущий материализовался рядом с ямика плетью кровавой. Быстро занеся ладонь, он также быстро опустил ее на девушку, прокричав свою коронную. Миссурийский удар, словно гильотина, боковая сторона его ладони упала на злодейку, погружая ее в землю и отправляя в путь. Под землей создавая потоки ветра, что разрывали ее в разные стороны и сносили слабо стоящие дома в стороны. Как только ветер утих, и пыль спала, Рей увидела потерявшую сознание и еле живую злодейку. Понимая, что все закончилось, и они спасены, Кури больше не держал себя в этой реальности, закрывая глаза и падая в царство Морфея. Плеть кровавая ямика злодейка в ранга повержена. «Доктор, с ним точно все будет хорошо?» — нахмурив брови, спросил Хизаши, после чего перевел свой хмурый взгляд на подошедшего доктора. «Да, не просто хорошо, но даже лучше». «В каком это смысле?» «Вот, посмотрите сюда». Сидя в своем кабинете и разговаривая с родителями мальчика, доктор открыл отсек с документами и, достав одну определенную, он положил ее на стол. Закрывая отсек, он обратился к взволнованной семье. «Видите, его тело, оно изменилось. И насколько все плохо», — затаив дыхание, произнесла Инка, которую сейчас обнимал ее муж. «А нет, нет, нет и нет, неплохо, а прекрасно», — воодушевленно произнес доктор. «Причуда вашего сына, скажите, ей же всего лишь неделя, верно?» Получив кивок от Хизаши, он продолжил: «Так вот, это очень странно, Но его причуда развилась, не просуществовав и недели, это новый рекорд. Ваш сын даже не подвергся воздействию жара и страха, из-за того, что причуда защитила его. Но как это возможно? Его причуда — это пусть и странное, но воссоздание определенной материи, тут нет и намека на личность или механизм защиты. Верно, вы абсолютно правы. Сразу видно заинтересованное и понимающее лицо, похвалил того доктор, на что сам Хизаши принял это как должное и не отреагировал. Однако, в данном случае мы все ошибаемся. По результатам анализов и с полным пониманием его причуды, мы пришли к выводу, что его причуда сдерживает сама себя. Сдерживает? Разве это возможно? Задалась вопросом Инка. Нет, всегда причуду либо развивает сам владелец, либо причуда слишком сильна и ее намеренно принижают. Однако в случае с вашим сыном причуда сама ограничивает себя, по всей видимости, давая ему ту нагрузку, которую он в состоянии выдержать. Изумительно. Только и смог прошептать Хизаши, прежде чем сильно задумался. У него было достаточно причуд, однако такой необычной и странной не было. Он бы забрал ее, вот только не в его манере забирать причуды у членов своей семьи. Причуда причудой, но он уже потерял давно своего брата, и терять настоящую семью он не хотел. Надо будет поговорить с Гороки насчет сына, и тайно дать ему причуду для лучшего контроля. Проблема лишь в одном, а именно в понимании того, как именно работает причуда его сына, какие ресурсы используются и как контролируется. Радует, что это причуда его сына, и он сможет из первых уст узнавать, как у него продвигается развитие. «Да, доктор», — пациент очнулся, вбежала в кабинет и произнесла запыхавшаяся медсестра, которая была напугана угрозой со стороны двух охранников маленькой девочки, что мягко намекнули ей, что будет с ее работой, если она скорее не позовет его родителей. Встав с места и сменив кабинет на палату с больным, первым делом они увидели улыбающуюся химика Изуку. Девочка была тут всю прошедшую неделю, которую Кури лежал в коме и восстанавливался. Ранее тут, конечно, была и другая девочка со своей беловолосой матерью, но ее под восхищенный взгляд и оханье забрал старатель. «Мама, все в порядке?» — хрипло спросил Кури, однако сумев как-то выразить всю ту усталость и раздраженность, что накопилось в нем. Глава 3. Почти подростковый возраст. Часть 1. 6 лет спустя. Детям семейства Мидори уже 10 лет, и за эти годы многое случилось. После нападения 4 злодеев и дальнейшей перестройки города, после того, как всемогущий всех их одолел и поймал, Изуку понадобилась помощь психолога, так как одно дело мечтать о героике и смотреть видео с происшествиями, а совсем другое — в происшествия попадать. Хизаши, в особенности Инка, были рады тому, что их сын наконец-то начал меньше задумываться о героике. Но вместе с этим, напуганные его состоянием, им пришлось повести парня к психологу, так как не только о героике, он вообще перестал по большей части говорить, лишь заикаясь и плача. Как сказал сам врач, это не от самого факта нападения злодеев, а от того, что его брат вынужденно пострадал. Психолог, конечно, мальчика вылечил, настолько, что тот снова начал мечтать о героике. Однако отпускать его одного теперь редко куда могли, даже в поездки различные не отпускали, что говорило о сильной заботе, а теперь уже не совсем маленьком Изуку. Разве что Кури как поддерживал, так и продолжал поддерживать своего брата, никогда не высказываясь против идеи младшего брата. Но с ними за эти годы произошло тоже немало изменений. После того случая он начал вести слишком по-взрослому, что с одной стороны опечалило Инка, которая не хотела, чтобы ее сын слишком быстро взрослел, но с другой стороны она поддержала эти его изменения вместе с мужем, считая, что это было ожидаемое развитие мальчика, отчего они никак ему не препятствовали, хотя ему ведь тоже было не совсем просто. После случая 6-летней давности, когда он упал в обморок, мальчик усиленно засел за тренировки самого себя, прекрасно понимая, что если бы не прибытие всемогущего, то вероятно его ждало бы еще одно перерождение, и не факт, что с воспоминаниями. Тренировался он разве что на выносливость, ведь выяснилось, что порогом его причуды является выносливость и то, сколько именно раз была использована та или иная способность. К врачу Кури пару раз обращался, в связи с обязательным назначением, из-за внезапной разумности его причуды. Где именно начиналась разумность, и где именно заканчивалась, сам Кури был без понятия. И именно для этого он и ходил по докторам, чьим занятием было выяснить, как именно себя ведет его причуда в той или иной ситуации. Еще он официально выдал ей название «манипуляция сладкими объектами». Оно было не совсем верным, ведь сладким может быть не только сладость. Но в один из экспериментов и проверок он смог выделить вместо слез мед, что и поставило точку в названии причуды. Конкретно в этот момент редко активизировался Хишази, что уже все свое время проводил либо с матерью, либо с Изуку, решая узнать о его причуде побольше и пообсуждать с Курей ее. В тот же день, но уже во сне, парень почувствовал некое касание. Ему могло показаться, но факт в том, что следующие несколько дней причуда работала странно налицо. Обратившись на следующий день к врачу, парня шокировали его слова. У него появился второй фактор причуды. Как именно он появился и является ли этот фактор дополнением к основной причуде, доктора и сам Кури не знали. Не знают и по сей день, ведь больше второй фактор себя не проявлял. Он просто был. Кури считал, что это самое главное его достижение. Вот только у его родителей было другое мнение, и мнение это – социализация. Да, социализировался парень, конечно, сильно. Настолько сильно, что каким-то чудесным образом его лицо разгладилось, становясь более добродушным и спокойным, а не как раньше, когда он 24/7 выглядел так, будто был готов разбомбить все, что ему попадется под руку. Прямо как придурок Кацуки. Спасенная им тогда девочка, что внезапно оказалась младшей дочерью героя номер 2, старателя, смогла его найти. Нашла она его не одна, а вместе со своим отцом, что оценивающим взглядом посмотрел на Кури и, сказав, что он согласен, вызвал у девочки счастливую улыбку, а сам ушел. С тех самых дней они виделись каждую неделю, если не каждый день, который девочка старалась выпросить у своего отца. Один раз он даже спросил, почему у нее настолько тяжелые занятия с причудой, а ответ получил такой, что Кури неосознанно впал в краску. А ответ был следующим: «Я хочу проводить с тобой больше времени, и поэтому мне пришлось начать использовать свою огненную сторону причуды. Ради тебя я готова пойти на такое вот». Вместе с этим признанием она поведала ему о своей семье, о том, как отец обошелся с матерью, о том, как мать выплеснула ярость на девочку, а после ее отец запрятал ее мать в психушку. Рассказала, что после их спасения годовое нахождение матери в психушке прекратилось, мама вернулась домой, а отец стал мягче и начал больше времени проводить с ними. Он даже на время из-за такого понизился до третьей строчки в рейтинге, но за считанную неделю вернул себе свое второе место. Шата также несколько раз ночевала в их доме и в его кровати, чем заставляла его родителей таинственно улыбаться. Каких-либо опасений у него по этому поводу не было, ведь пусть он и имел некоторые знания себя прошлого, но его личностных воспоминаний почти не было, отчего он ощущал себя именно на свой возраст и мог спокойно с ней спать. Половое созревание же еще не началось. Естественно, была еще химика Тога, которая так же, как и Шата, ночевала в их доме, но уже в комнате Изуку, чем и пользовались их родители, активно смущая его намного более активного и эмоционального младшего брата. Вот только сам Кури неохотно с ней разговаривал, оставаясь на уровне неплохих знакомых, а все из-за ее причуды. Ловко обхватывая пальцами палочки, он выхватывает небольшой комочек риса из тарелки. Поднося его ко рту и проглатывая, Кури сразу ощутил чувство насыщения и сытость. Его причуда не только позволяла ему самому изменять свое тело, но и улучшала усвоение. Если обычный человек без влияющей на него причуды усваивал 20% пищи, то Кури усваивал все 100%. Можно считать, что по сравнению с обычными людьми, он при той же порции съедал в 5 раз больше. Именно поэтому его тарелка была не полной, а выглядела так, словно остатки после полноценного обеда. Все потому, что ему большего и не надо. Еще несколько раз используя палочки, для того чтобы затолкать рис в свой рот, парень отложил их в сторону и, кивнув головой, поблагодарил свою мать. На сегодня у него была встреча с его друзьями, поэтому ему не получится, как обычно, провести время с братишкой или с матерью. Хотя, раз сегодня тут Тога, то она и займет их. «Мама, я могу идти?» – задал вопрос Кури, привлекая к себе внимание женщины. «Идти? Ох, точно, ты же говорил, что высшата сегодня». Заметив покрасневшие щеки парня, она прыснула в кулачок. «Хих, ты такой милый, Кури. Конечно, можно, можешь идти. Сынок, будь осторожен и не запаздывай», – вклинился отец. «Я понимаю, что ты отпросился с ночевкой, но, пожалуйста, не задерживайся и приходи сразу, же как проснешься». «Хорошо, папа», — кивков произнес Кури, наблюдая, как мужчина отворачивается к Изуку. Этого стоило от него ожидать. Хизаши больше любил проводить время и общаться именно с Изуку, но не с ним. «Не волнуйся, Куричан, я с радостью позабочусь о твоем братике, вместо тебя, с небольшими плотоядными нотками пропела девушка, стоило Кури только подняться с своего места, чем вызвало еще большие покраснения лица Изуку, а также заливистый смех Инкайхизаши. Что было дальше, Кури не слышал, так как хлопок двери отрезал его от пространства внутри их дома. У их дома была хорошая звукоизоляция, и порой могло показаться, будто дома никого нет, хотя в это же время там могла проходить вечеринка. Кури загладил свои длинные волосы, что пусть и были ему до плеч, но которые сохранили привычные для него шипы. Одет он был в длинные темные штаны, что заканчивались перьевой обводкой. Сверху на нем была надета красно-белая жилетка, поверх которой был пуховый жилет такого же цвета, а заканчивался его образ просторной белой панамой на веревочках, что мирно покоилось на его шее. Он не боялся запариться, ведь он в любой момент мог превратить свой пот или тело в мороженое, первое впитать в себя, а второе вернуть на место, чем неплохо охлаждал себя. Поэтому ему ничего не мешало носить то, что хочет лично он, не оглядываясь на погоду. Он так даже внимания не привлекал, ибо подумаешь, каких только причуд нет на свете. Наверняка будет и та, которая будет вынуждать носить тебя пуховик ага, в середине лета.